Dialogue 1. In the hotel. Диалог номер один. В гостинице. Good afternoon. I would like to book a single room from the 12th to the 16th of February. Добрый день. Я бы хотел заказать одноместный номер с 12 по 16 февраля. In what name? На чье имя? Mr. Popov. На имя господина Попова. Will he pay in cash? Он будет платить наличными? No, by credit card. Нет, кредитной картой. Okay, that's done. Your reservation of a single room from the 12th to the 16th of February is confirmed. Breakfast is included. Все готово. Мы подтверждаем бронь на одноместный номер с 12 по 16 февраля включительно, с завтраком. Thank you very much. Большое спасибо. You're welcome. Glad to be of service. Пожалуйста, мы всегда к вашим услугам.